Воображение гуляло бог знает где. Мысли путались и бледнели. Как вдруг пудель мой заворчал и очень сердито. Я взглянул в полглаза на гроб, и мне показалось, будто мертвец приподнимает голову. Долго и пристально смотрел я, но теперь он был вновь неподвижен, и полотно, закрывавшее лицо его, лежало спокойно, не волнуясь даже от ветра. Лампада перед образом меркла и тускнела, почти погасла, и мрак, обступая меня, стал проливать какой-то неведомый страх в сердце. Привидения всегда заводятся в темноте, как червячки в лимбургском сыре. Это испытал, я думаю, всякий, и человеческая храбрость в этом отношении едва ли не закатывается вместе с солнцем на другое полушарие. Иной молодец, насмехаясь над сказками и причудами, в полдень грозится поймать черта за хвост, если бы он дерзнул к нему явиться, а в полночь за версту обходит кладбище, и сердце у него бьет тревогу от полета летучей мыши. Признаюсь откровенно, что необыкновенная охота покойника заглянуть мне в лицо, а может быть и откусить мне голову, как маковку, сначала весьма меня встревожила. Вся эта сцена была точь-в-точь, как в Светлане Жуковского. Но я не видал вблизи голубка-хранителя, который мог бы защитить меня от зубов кровопийцы. Однако же, мало-помалу уверенность возвратилась. Что до мертвых, что до гроба, мертвых дом, земли утроба, сказал я самому себе и обернулся к стене. От прелестных стихов Жуковского, где месяц светит и мертвец едет, мысль моя на астольфовом гиппогрифе залетела на луну, на которой, говорят, живут люди, которые пьют воздух и строят стены от ветра, как китайцы от просвещения. Отдохнув в этой гостинице Земли, как сказано в отчете о Луне, с нее сквозь Гершелев телескоп и через Петербургскую обсерваторию спрыгнул я на материк подле биржи. Биржа напомнила мне свежие устрицы. От них перешел я к патриотическому желанию, чтобы у нас удабривали поля устричными раковинами для экономии. Потом вздумал о превосходстве многопольной методы, потом о капусте вообще и о свекловице в особенности. С этим связалась идея континентальной системы, потом идея о скале Святой Елены, потом о супе из костей графа Румфорда, сваренном на дыму чужой трубы, потом о курении вина в деревянных чанах, потом о просвещении в России, далее о карманной паровой машине, хозяйственно приспособленной к действию зубочистки, далее по странному сцеплению мыслей о поездке на пароходе в Кронштадт с прелестную англичанкой. С него прыгнул я в Ост-Индию, взглянул на предельные машины, которыми британцы тянут целый свет в свою нитку. Потом подумал о коварной их политике, о сдаче Праги, бомбардировании Копенгагена, о греческом восстании, о лорде Байроне, потом о скаковых лошадях, до которых все великие поэты были страстные охотники. Потом, господа, все это вместе могло бы составить заглавный листок телеграфа. И верно, усыпило бы вас так же, как усыпило оно меня. Очень помню, что последний образ, с которым окунулся я в сонную лету, была милая веленская дама. И только. Должно полагать, пестрая моя дума крепко и глубоко усыпила меня. Потому что хотя я и не однажды слышал ворчание и громкий лай собаки, лежащей у меня вместо подушки, но никак не мог открыть глаз».